Если все говорить, даже неблагопристойно делать это в юношестве, то есть до 35 лет. Воробьиная страсть. А тут, когда человеку под 50, оседлость, приличие, тон, округленность физическая и нравственная. Хорошо, право, хорошо. И какая идея? Человек жил, долго жил и, наконец, стяжал. И потому я был в совершенном недоумении, зачем это на днях Юлиан Мастакович ходил по вечеру в своем кабинете, заложа руки за спину, с таким тусклым и грязновато-кислым видом в лице, что если б в характере того чиновника, который сидел в углу того ж кабинета, пристроенный к стопудовому успешному делу, было хоть что-нибудь пресносного, то тотчас закисло бы, неминуемым образом от одного взгляда его покровителя. Я только теперь понял, что это было такое. Мне бы даже не хотелось рассказывать такое пустое, вздорное обстоятельство, которое и в расчет не придет благородно мыслящим людям. В Гороховой, в 4-м этаже на улицу, есть одна квартира. Я еще когда-то хотел нанять ее. Квартиру эту снимает теперь одна заседательша, то есть она была заседательшей, а теперь она вдова, и очень хорошая молодая дама, вид ее очень приятен. Так вот, Юлиан Мастакович все терзался с заботой. Каким бы образом сделать так, чтобы, женившись, по-прежнему ездить, хотя и пореже, по вечерам к Софье Ивановне, с тем, чтобы говорить с нею об ее деле в суде. Софья Ивановна вот уже 2 года... как подала одну просьбу, и ходатаем за нее Юлиан Мастакович, у которого очень доброе сердце. Оттого-то такие морщины и набегали на солидное чело его. Но, наконец, он надел свой белый жилет, взял букет и конфеты и с радостным видом поехал к Глафире Петровне. «Бывает же такое счастье у человека», — думал я, вспоминая о Юлиане Мастаковиче. Уже в цвете преклонных лет своих человек находит подругу, совершенно его понимающую, девушку 17 лет, невинную, образованную и только месяц вышедшую из пансиона. И будет жить человек, и проживет человек в довольстве и счастье. Зависть взяла меня. На ту пору был такой грязный и тусклый день. Я шел по Сенной. Но я фельетонист, господа. Я должен вам говорить о новостях самых свежих, самых животрепещущих. Пришлось употребить этот старинный почтенный эпитет, вероятно, созданный в той надежде, что петербургский читатель так и затрепещет радостью от какой-нибудь животрепещущей новости. Например, что Женни Линд едет в Лондон. Линд Женни, 1820-1887 годы, шведская певица, много гастролировавшая в Европе и Америке. Да что Женни Линд петербургскому читателю? У него своего много такого. Но своего нет, господа. Решительно нет. Я вот шел по Сенной, да обдумывал, что бы такое написать. Тоска грызла меня. Было сырое туманное утро. Петербург встал, злой и сердитый, как раздраженная светская дева, пожелтевшая от злости на вчерашний бал. Он был сердит с ног до головы. Дурно ли он выспался? Разлилась ли в нем в ночь желчь в несоразмерном количестве? Простудился ли он и захватил себя насморк? Проигрался ли он с вечера, как мальчишка в картишке? До того, что пришлось на утро вставать с совершенно пустыми карманами, с досадой на дурных балованных жен, на ленивцев, грубиянов детей, на небритую суровую ораву прислужников, на жидов, кредиторов, на негодяев, советников, на ветников и разных других наушников, трудно сказать. Но только он осердился так, что грустно было смотреть на его сырые огромные стены, на его мраморы, барельефы, статуи, колонны, которые как будто тоже сердились на дурную погоду, дрожали и едва сводили зуб об зуб от сырости, на обнаженном